Глава 8. Раскол. Повелитель, произнес демон, будто пробуя именно вкус. С одной стороны, звучало немного странно, но с другой – абсолютно заслуженно. Теперь, когда память полностью вернулась к нему, он осознал происходившее несколько последних дней. Помнил даже, зачем отправлял себя за машинами. «Я, кажется, так и не дал тебе имени. Вы решили, что системе неуместно иметь собственное имя?» Дракон чуть наклонил голову на бок. «Тем более, что она создана из ваших симбиотических частей. Что ж, я передумал, как же мне тебя назвать? Так, чтобы и просто, и со смыслом». В задумчивости повелитель постучал пальцами по подлокотнику трона. Задачка была не из легких. «Есть у меня для тебя имечко, будешь Куком. От Кетцалькаатля». «Как скажете, господин». Поклонился ящер, послушно принимая новое прозвище. «А что это имя значит? И почему от, если имена совсем не похожи?» «Буквально значит пернатый змей. Как вот ты. Не знаю, откуда у меня такие ассоциации. Просто в голове всплыло. А если не нравится, так и останешься безымянной защитной системой». «Нет, конечно, согласен», кивнул еще раз дракон. «Замечу, что после объединения я больше не только фаервол и антивирусник, но еще и системообразующий элемент. Могу представить полный отчет о состоянии тела, механизмов и оставшихся биологических частей». «И много во мне осталось биологического?» – уточнил демон. «Порядка 58%. Большинство живых тканей уже восстановлено. В момент перегрузки было потеряно больше 95% наномашин. Однако их удалось расщепить и применить, как строительный материал для клеток и органов. С механическими и электрическими системами все немного сложнее. В данный момент они восстановлены на 20%. Им требуется значительный ремонт, который при текущем уровне наномашин в крови продлится более 2 месяцев. Желаете задать приоритетное направление?» «Покажи мне полный статус», – раздумывая, попросил повелитель. «Демон разума, сияющий, сила 65, минус 45, ловкость 50, минус 50, интеллект 400, восприятие 150, минус 100, выносливость 55, минус 45, доступные навыки, марксмен 2, рывок 3, силач 2. Пассивные навыки. Бессмертный. Стрелок 3. Рукопашник 4. Стрелок 3. Цельный 5. Истинное я 3. Мастер 3. Недоступные из-за отключения навыки. Связь 1-5. Управление 1-3. Хозяин. Светоч. Снайпер. Пробойник 2. Артиллерист». Внимательно просмотрев таблицу характеристик, которые сейчас были в целом даже ниже, чем у сотника, он с содроганием посмотрел на последнюю строчку. Отключение снайпера и пробойника еще можно было пережить. Даже невозможность использования собственной рельсовой и плазменной пушки его не сильно пугала. А вот с потерей всего комплекса, связанного с навыками и умениями Светоча, была полная задница. Без них он практически бессилен. Установить приоритет в восстановлении связи. Назначен максимальный уровень важности. Восстановление базового уровня работоспособности будет достигнуто через 72 часа реального времени. Так, стоп. А сейчас что снаружи происходит? Приходя в себя, спросил он. Пусть время там и идет в 100 раз медленнее, но это совершенно не повод расслабляться. Тем более, что он сам не знает, сколько времени провел, карабкаясь по стене. К сожалению, видеоданные недоступны. Судя по шумам и выстрелам, в комнате идет бой. Вы можете вернуться в любой момент», — уточнил Кук. «Однако будьте чрезвычайно осторожны. Дальнейшее травмирование тела может привести к летальному исходу». «Меня так и так скоро убьют, если я не очнусь. Запустить процедуру выхода». «Есть. Пробуждение через 3, 2, 1. Грохот стоял непереносимый, а самое противное, что почти вплотную. С трудом разлепив веки, демон тут же увидел спину егеря, стоящего вплотную к кровати. Перед стрелком громоздился перевернутый диван, служащий последней линией его нехитрой обороны. Дым и копоть мгновенно начали разъедать глаза, так что навернулись слезы. С той стороны двери разносились быстрые крики командира, явно готовящегося к решительному штурму. «Стрелки, готовьте оружие, первыми пойдут голиафы со щитами, и не думайте о ранениях, думайте о чести послужить свету!» Вещал из коридора бодрый знакомый голос. «Только попробуйте сунуться, и останетесь хромыми на всю оставшуюся недолгую жизнь!» Громко огрызнулся егерь. «Откуда у него такие фразы?» Успел подумать демон, приподнимаясь на локтях, а затем вспомнил про 130 интеллекта, и все встало на свои места. «Прекратите битву!» – прохрипел он. Хотелось крикнуть командным голосом, чтобы сразу оборвать бессмысленное кровопролитие и вернуть порядок. Вот только организм подвел. «Стойте! Это приказ Светоча!» «Как вы?» – обернулся мастер-стрелок к поднимающемуся наставнику. «Переход удался?» «Да, я вернул тело, крикни им, чтобы прекратили стрелять», — попросил демон, но с той стороны, по всей видимости, услышали только конец предыдущей фразы. «Какой к черту Светоч? Вы террористы и каннибалы! Братья, сотрите противников в порошок!» А вот этот голос он узнал бы из тысячи. «Маркус, чертов предатель, кажется, решил самолично руководить операцией». «В атаку!» «Стойте!» — крикнул громко егерь. «Мы сдаемся!» «Один противник мертв, а второй сдается! Прекратите огонь!» Как мог громко прохрипел демон. Тело сотника, навалившегося сверху, и в самом деле было мертво. При этом относительно недолго. Кровь еще не успела прекратить вытекать из многочисленных ран. «И позовите главу моей охраны Ланселота!» «Сияющий?» Донесся с той стороны голос бессмертного. «Отставить стрельбу! Я вхожу!» Он и в самом деле через секунду вынырнул из удушливого дыма. Прикрываясь тяжелым штурмовым щитом, держа в руке увесистую кувалду, защитник настороженно всматривался в дымку. «Я здесь, на кровати», — выговорил повелитель. «И помоги мне подняться». «Хорошо». Не ослабляя защиту, он подошел ближе и только когда оказался вплотную к демону, чуть отодвинул в сторону щит. Вы живы? А кто, по-твоему, все это время отдавал тебе приказы? Скривил в улыбке губы сияющий. Убери с меня тело нападающего и дай руку встать. Предатель, ты что делаешь? Не видишь, что тебя обманывают, не видишь провод? Завопил не весь, как появившийся рядом Маркус. Он же захватил тело нашего погибшего лидера. Я совсем не мертв, как тебе видно хотелось. Да ну, тогда скажи мне, скажи своему народу, хотя бы ему, что-нибудь. То, что у меня поврежден интерфейс, не значит... Не слушай его, это каннибал со своими трюками. А нужно немедленно избавиться от этой скверны, пока она еще не набрала силу. «Ты покушался на мою жизнь, а теперь решил повернуть против меня мою же охрану? Схватить этого мерзавца!» — не выдержал демон. «Вот как? Схватить меня? Я владыка киберов, избранный самим светом! Узри же мою силу!» И он запел. В комнату тут же влетело несколько находящихся под его воздействием средних, движимых одной лишь целью — убить валяющегося на кровати врага. К счастью, песня, заточенного под выживание старшего мастера, воздействовала только на тех, у кого было меньше 120 интеллекта. Оставшиеся в сознании Ланселот и егерь встали плечом к плечу, защищаясь от нападок ничего не соображающих киберов. Отбиваясь щитом и прикладом, они старались не навредить собственным братьям. Пятиминутное сражение затянулось, кажется, на целую вечность, и даже демон успел принять в нем участие, несколько раз отпихивая прорвавшихся бойцов. А затем все закончилось. Ошарашенные киберы, только что наседающие на защитника, стояли, пытаясь сообразить, что происходит. «Ты встал на сторону каннибала? Решил предать свет?» — с нажимом спросил Маркус, опираясь о стену. Все же песня отнимала огромное количество сил, которые даже при его выносливости было не так-то просто восстановить. «Сам решил переметнуться?» «Ты что-то не так понял, владыка», — спокойно ответил защитник. «Я всего лишь охраняю доверенное мне тело сияющего. А если это и правда он, то вскоре все встанет на свои места. Он восстановится и недоразумение разрешится. А если нет, то перед нами всего лишь очень умный кибер, один из наших братьев». «Я разорву его на куски, если понадобится, то собственными руками!» «Не позволю». Бессмертный преградил ему путь. «Ничего, дай мне только отдышаться. Я смету и тебя, и этого среднего!» Маркус нахмурился, сосредотачиваясь, и в комнату вошли два перекачанных Голиафа. «Мы вышибем из тебя эту дурь!» «Не советую». Ланселот перехватил поудобнее кувалду. Кажется, назревал серьезный конфликт, шансов выжить в котором у них сейчас не было никаких. «Стойте, оба! У меня есть решение, которое устроит всех!» «А меня устроит только смерть предателей и каннибалов!» — сказал старший мастер. «А меня тоже, особенно учитывая, что мы ни к тем, ни к другим не относимся», — заметил демон, садясь на кровать. За все сражение егерь не убил ни одного брата, лишь ранил, чтобы задержать. И мне хотелось бы избежать смерти среди нас и впредь. «Что ты предлагаешь?» — быстро спросил защитник. «Прихватив с собой помощника, я уйду за периметр центра, в неизведанной области. Говорить было тяжело, но пока связь не восстановится, необходимо. Если я там выживу и восстановлюсь, то вернусь в свете. А если же нет, то и горевать по мне вы не будете». «Никто не будет по тебе горевать, это точно!» Улыбнулся Маркус. «Отойди, Ланселот, иначе мне придется прервать твое существование». «Оглянись», — усмехнулся тот в ответ. «Ты больше не в большинстве. Бессмертные, стройся!» В комнату один за другим заходили охранники со щитами. Все, как на подбор, 25-30 уровней. Были тут и рожденные, и вкачанные. В общем, компания довольно разношерстная. Но, судя по действиям, слаженное. «Я согласен на тест с выживанием и тебе советую. В конце концов, от нас не убудет». «Черт бы вас побрал! Убирайтесь с глаз долой!» Оценив силы, согласился старший мастер. «А с тобой мы еще поговорим». «Безусловно, владыка. Буду ждать и готовиться», — кивнул тот, беря раненого под руку. «Ты готов идти, демон?» «Секунду». Наклонившись к телу сотника, он закрыл тому глаза, а затем извлек из шеи Ути. Оставалось только забрать контейнеры, которых с учетом всех трат было меньше 20. Но что поделать, придется довольствоваться тем, что есть. «Спи в свете, брат». С трудом пройдя к шкафу, он под полным ненависти взглядом Маркуса переоделся и направился к выходу. «Мы еще встретимся», — пробурчал старший мастер, провожая их до двери. «И поверь, ты пожалеешь, что выжил и забрал тело нашего великого светоча себе!» «Буду ждать нашей встречи», — кивнул демон, выходя наружу. Его поддерживали под руки, поэтому идти было довольно просто. Защитник расчищал путь одним своим видом, показывая, что смотреть тут не на что. Но киберы считали по-другому и провожали его взглядом. «Нам нужно в дом терпимости, к Жанне», — сказал он, когда отряд достиг первого этажа. «Все еще утверждаешь, что она жива?» — недоверчиво спросил Ланселот. «А мне казалось, это просто уловка, чтобы отвлечь мое внимание и втереться в доверие. Нет, я абсолютно серьезен. И теперь у меня есть все необходимое, чтобы ее вернуть». По улице они шли в плотном окружении охраны из группы защитника. Теперь, когда воспоминания вернулись, демон помнил, как сам отдал распоряжение создать это подразделение. Сначала казалось, что они смогут обойтись без атавизмов, вроде полиции, администрации и распределения благ. У них же была единая сеть, которая позволяла мгновенно передавать сообщения, видеть статус, включая потребности, которая давала четкое понимание, что нужно твоему собеседнику. Но вскоре стало понятно, что для управления большим количеством младших и низших светочей ее просто не хватит. И тогда пришлось воскрешать работавшие тысячелетиями институты принуждения и мотивации. Впрочем, антенна нового ретранслятора должна была частично решить эту проблему. Ее было отлично видно с любой стороны, и он с трудом мог понять, почему не вспомнил о ней сразу, как приехал в город. Все же интеллект — это не только информация, это еще и строение мозга, быстродействие импульсов в синапсах, в общем, физиология, аппаратное обеспечение, если угодно. И оно в теле сотника, да пребудет он в свете, нехило тормозило. Но если сравнивать с его настоящим прокачанным телом. Черт, а ведь он оказался прав и неправ одновременно. Маркус действительно был недоволен текущим положением вещей, но, как оказалось, гораздо более отчаян. Да и с возвращением все прошло совсем не так гладко, сыграла глупую шутку переутомления и БТР, в котором он чуть не погиб. Пока демон перебирал в голове события, произошедшие за несколько последних дней, они уже подошли к нужному дому. Зрителей порядком поубавилось, но все равно несколько человек постоянно наблюдали за ними со стороны. Один или двое даже сопровождали их с самого начала. «Не отстают», — заметил демон, кивком показывая на соглядатаев. «А тебе что же, есть что скрывать?» — улыбнулся Ланселот. «Мы в точности выполним свою часть договора, и ты сегодня же покинешь город. А ты? Тебе небезопасно здесь находиться?» «Я не угроза для владыки, просто слежу за порядком, пожал он плечами. Если мы убьем, пусть даже ложного, но сияющего, да еще в его спальне, это будет катастрофа. Так что ты правильно сделал, что приказал никого не убивать. Все, пришли». Он обернулся к подчиненным. «Оставайтесь здесь, мы скоро спустимся». Несмотря на подтянувшиеся показатели силы и ловкости, подъем по лестнице все равно давался с трудом. Но хоть боль теперь не отдавалась во всем теле при каждом шаге. Так что, в общем, было терпимее, чем день назад. Не то сработал обычный механизм регенерации, не то помогли перекачанные из другого тела 100 наномашин. В принципе, неважно. Главное, он мог самостоятельно двигаться, хоть и не быстро. Рывка организм точно не перенесет. «Как она?» — с одышкой спросил демон, как только вошел в квартиру. Жанна лежала в том же положении, в котором он ее оставил, на боку, распластав руки. «Нормально, вернее, по-прежнему», — грустно ответила Инна, сидящая на диване, а потом подняла глаза. «Ты кто?» «Демон, успокойся, я просто вернулся в свое тело. Но кое-что пошло не по плану». «Да? А выглядишь ты, будто заживо в костер засунули», — сказал мастер, удивленно разглядывая гостя. «Знаешь, как говорят, краши в гроб кладут». «Ну, примерно так и было, хотя, конечно, сожгло меня током». Подойдя к телу девушки, он сел рядом с ней на колени. Теперь, когда у него был полностью восстановленный интеллект и восприятие в 200 единиц, демон прекрасно видел степень повреждения, нанесенного имплантату, а главное, знал, как его можно устранить. Благо, все запасные части у него были с собой, вынутые из трупа сотника. «Что бы ни происходило в ближайшие 20 минут, не отвлекайте меня». «Даже если она будет умирать?» — уточнила Инна. «Даже если умирать буду я», — кивнул демон. «Если хотите, можете наблюдать, главное, не вмешивайтесь в процесс». Тело его, конечно, порядком обуглилось и было совсем не тем великолепным инструментом, но кое-что еще могло. Расправив правую ладонь, он внимательно посмотрел на свой палец-активатор, доставшийся вместе с навыком поглотителя. Пусть сейчас он работал не в режиме подачи тока для извлечения наномашин из трупов, но разряд все еще мог дать. К тому же ткани перестраивались под высокое напряжение и вполне должны были выдержать пару разрядов посильнее, а больше пока И не нужно. Кончиком когтя на указательном пальце он аккуратно нажал на удерживающий пин, и крышка имплантата, щелкнув, вышла из запоров. Вот только не отошла. Погнувшись при ударе, она заела во внутреннем пазе, а трогать и так поврежденную схему нужно было с крайней осторожностью. Почти не дыша, демон подцепил вывороченный тонкий металл двумя пальцами и аккуратно потянул вверх. Было видно, как под крышкой отслаиваются кристаллические процессоры, транзисторы и блоки памяти, как с каждым движением внутренние механизмы, еще поддерживающие жизнь его женщины, выходят из строя. Он не мог медлить, но и спешка привела бы только к летальному исходу. В конце концов, крышка не выдержала и, глухо щелкнув, отлетела вверх. Выдохнув в сторону, демон приблизился глазами почти вплотную к имплантату. А нужно было быстро решить, что безопаснее для девушки. Замена комплектующих не требовала дальнейшей, вполне возможно, суровой работы с отторжением, но могла обернуться неудачей на каждом этапе встраивания в существующую систему. Если же поменять модуль и нейроинтерфейса целиком, то это гарантировало его работу, вот только организм и старые наномашины могли не принять новое оборудование. Не примут, так заставим. Хоть с организмом ему и не договориться, но с внутренними системами точно можно. Он знал это, поскольку десятки раз делал подобное, взламывая и вытесняя хозяев из их тел. И пусть связь у него не работала, он предусмотрительно захватил с собой кабель для прямого коннекта. Так что все должно пройти как по маслу, ну а новые наномашины доделают остальное. Спокойствие, только спокойствие. Пальцы, как назло, дрожали. Отщелкнуть последний замок, три поворота винта, нажим, и с тихим щелканьем механизм делится на несколько частей, нижняя из которых напрямую контактирует с корпусом, погруженным в живую ткань. Где-то там, на глубине в пару сантиметров, медленно течет кровь, гоняемая маленьким моторчиком, вторым сердцем, собирая кислород с поверхности кожи и неся его к мозгу. Второй слой отошел следом, в нем повреждений уже меньше. Осталось еще три. Демон внимательно вгляделся в схему, вроде все нормально, но что-то не так. Восприятие позволяло ему пользоваться собственным зрением почти как микроскопом. Жаль, что не электронным. Конечно, но у обычных людей такого все равно никогда не будет. Вдох, сосредоточиться, вот оно, тонкое. Едва заметная впадинка в одном из кубических кристаллических блоков, заменяющих имплантату процессор. А ведь мог пропустить. Значит, и от этого слоя тоже придется избавляться. Стоп. Остался последний, самый нижний. Что делать, если он поврежден? Демон старался не думать. Он не в операционной, да и был бы. К счастью, тот был цел. Обнаружив это, мастер с облегчением выдохнул. Теперь оставалось заменить деталь за деталью поврежденные блоки. Хорошо хоть, что они в этой серии полностью стандартизированы. По центру выемка для загрузки и выгрузки наномашин. Два паза, как защита от дураков. Да еще и форма коническая. Захочешь, по-другому не засунешь. Сняв защитный кожух и убрав нижний слой с имплантата сотника, он аккуратно вложил остальные комплектующие в паз. Стало идеально. А вот только не заработало. В том, что коннект между слоями есть, он был уверен на все 100%. Так что проблема была не в аппаратной части. А значит, придется подключаться напрямую и запускать оборудование изнутри. Закрыв крышку с эмблемой медтеха, демон поднес к ней свой указательный палец и дал напряжение на разъем экстренного питания. Он не видел искры, но почувствовал, как отзываются блоки, как съедаются выделенные вольты, запуская системы диагностики. Сейчас они вступят в конфликт, а значит, нужно приступать к следующей стадии. Достав провод, прихваченный из своей старой квартиры, он присоединил его к имплантату и включил прямое соединение. Тьмы не было. Демон знал, почему он ожидал ее здесь встретить при коннекте к полностью работающему оборудованию. но, не обнаружив старую знакомую, даже несколько удивился. Вместо этого его встречала обычная визуализированная дверь с замком. Хорошая вещь – виртуальность. Ты вроде и понимаешь, что все окружающее происходит почти у тебя в голове, но ощущения более чем реальные. Вот и теперь он понимал, что металлическая створка – это всего лишь интерфейс системы защиты, порт для входа, но ощущения никуда не пропадали. Даже ручка, к которой он прикоснулся, была холодная и слегка шершавая, будто настоящая. «Кук, подъем, у нас есть работа», — сказал он спокойно, в абсолютной уверенности, что рядом с ним сейчас окажется огромный огнедышащий дракон. Но ожидания его были слегка обмануты. Появившийся из ниоткуда мужчина больше всего напоминал вышколенного дворецкого в черном фраке. «Звали, повелитель?» — спросил он с низким поклоном. «Да, мне нужно проникнуть на ту сторону с минимальными потерями в программно-аппаратном комплексе встречающей стороны», — указал он на дверь. Кук кивнул, и от одного его прикосновения та распахнулась. «Добро пожаловать в мир Жанны, господин», — сказал дворецкий, с улыбкой приглашая его внутрь.